Нам, братья, приказано держаться джамата мусульман и их правителя. Аллах Субхану Тааля говорит, как мы сказали, «Ваатасиму билляхи джамиан, валя тафарраку». Держитесь вместе за верь в Аллаха и не разделяйтесь. Анас ибн Малик, радуаллаху, говорил о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна бани Исраиль ифтарракат аля ихда ва саб'ина фирка». Поистине, бану Исраиль разделились на 71 группу. «Ваинна уммати сатафтарику алифинтайни у саб'ина фирка». «Моя же община разделится на 72 общины». «Куллюхум финнари илля вахида». «Все будут в огне, кроме одной». То есть, всем будет угроза огня, кроме одной. И они спросили, сподвижники, «Я Расулуллах, ма хазихиль вахида». «О посланник Аллаха, кто эти одни?» «Факабада, кали факабата ядаху, кали джама». Проксусом вот так вот. Кулак показал, сжал руки в кулак и сказал, это джама. И прочитал слова Аллаха Субхана ва тасиму бихаблиллахи джамиан ва ля тафарраку. Держитесь все вместе за верь в Аллаха и не разделяйтесь. Этот хадис баракаллаху фик перевел имам ибн Маджа, имам Ахмад, шейх Аль-Бани назвал его достоверным. Также Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху говорил, братья, ман раа мин амирихи шайан якрагу. Тот, кто, или пусть тот, кому не понравится что-либо, и сделал его правитель, проявляет терпение, братья. Субханаллах, в наше время, ты если зайдешь в интернет, увидишь так называемых дауатчиков, призывают, брат, если с тобой заболеешь, надо терпеть, брат, если тебя машина сбила, надо терпеть, брат, если у тебя ребенок умер, надо терпеть. Про какой только вид терпения не говорят. Брат, если тебе лень делать какие-то виды поклонения, надо терпеть. Про все виды. Брат, если ты хочешь сделать какой-то грех, надо терпеть. Про все виды терпения. А где вы видели? Вы слышали когда-нибудь, чтобы была отдельная хутба посвящена тому, что из ислама, из основ ислама, то, что терпеть, то, что делает правитель. Вот вынесло правительство постановление о том, что доллар вырос. Да, многие из вас попали, многие из вас потеряли какую-то иную сумму. Так ислам тебе приказывает, терпи, не обсуждай это. Даже дома с женой со своей не обсуждай. Не говори, что это за государство, министерство, куда они смотрят и так далее. Кайрат, там вот это министерство финансов или какого, не знаю, или глава банка, начинает его там еще. Зачем? Если ислам тебе говорит, обсуждай их, понось их, ругай, говорит, или же терпи. Братья, это слова пророка, саллаллаху, еще раз прочитаем. «Ман ра амин амири гищайны якрагугу фальязбиралей». «Тот, кому не понравится что-либо и сделал его правители, пусть проявит терпение, братья». Пусть проявит терпение. Фаиннаху ман фарака аль-джамаата шибран фамата илля мата митат аль-джахилия. И поистине, тот, кто отойдет от джамаата хотя бы на пять, вот настолько, вот настолько, тот умирает смертью джахилии. Тот умирает смертью джахилии. Пусть Аллах Субхану Тааля бережет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям прибегал Всевышнему Аллаху от разных видов смерти. От того, чтобы не утонуть, от того, чтобы не сгореть. Несмотря на то, что если человек утонет или сгорит, братья, он шахидом пишется у Всевышнего Аллаха. А это, братья, у этого никакого достоинства нет. Человек умирает на страшном грехе. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто на чем-то умрет, на этом же и воскреснет. Кто на чем умирает, на этом же и воскреснет. Поэтому, братья, очень важно знать и об этом говорить, что бы ни делали наши правители, братья, как бы нам это ни нравилось, надо, во-первых, терпеть. Во-вторых, братья, очень, и это является основой у Ахли Сунна Аль-Джама. У нас, братья, книги Ахли Сунна со старых времен переполнены сообщениями о важности терпеть то, что совершали правители. Если даже сахабы при их временах правителей что-то делали, они терпели, братья, не выступали против них. Когда пришли к имаму Ахмаду люди и сказали, сколько можно терпеть правителя, он убивает ученых Ахли Сунна и так далее. Он говорил, то, что сейчас происходит, это конкретная фитна. То есть кто-то от нее страдает, но все люди не страдают. А если вы поднимете оружие, то начнут все страдать. Война начнется, убийства начнутся, валиязубля. Поэтому ученые Ахли Сунна очень большое внимание этому уделяли. Также очень важный момент, братья, кто-то говорит, видит от правителя что-то, что ему не нравится. Надо не забывать один важный момент, а с чего ты взял, что то, что тебе не нравится, является плохо. Иногда, может быть, ты что-то видишь со стороны правителя, а в этом на самом деле очень много добра. Или же правитель, он как правитель что-то знает, чего не знаешь ты. Поэтому надо терпеть. Да, закрыли у нас неприятное дело, вынесли постановление о том, что намазхана в госучреждениях закрыли. Разве это не заходит в этот хадис? Если вы уйдете от правителя то, что вам не нравится, терпите. Терпите и будете терпеть, и Аллах Субхану Тааля вам откроет. Не то, что намазхана, откроет вам мечети. если вы будете. А когда мы не терпим, обсуждаем, наше положение еще хуже и хуже и хуже становится. Почему? Потому что мы не живем по исламу. Аллах Субхану Таля говорит, «Ваман яттакилляха яджалляху махраджа». И тот, кто будет Аллаха Субхану Таля бояться, тому Аллах даст выход из ситуации. Соответственно, кто не боится Аллаха, тому Аллах не даст выход из ситуации. А бояться Аллаха в таком моменте, что надо делать? Аллах нам как указал, как его бояться, если мы видим от правителя то, что нам не нравится? Как его надо бояться? Обсуждать, выступать, в газетах писать? Или же терпеть? Терпеть. И тогда будет баракат, баракулуфикум. А допустим, примером тому, что иногда правитель может быть что-то вынести, людям не нравится, а на самом деле в этом может быть добро. Если в наше время правитель тебе запретит выезжать из Казахстана, тебе это понравится? Не понравится, правильно же? Братья, Умар ибн Хаттаб запретил большим сподвижникам выезжать из Медины. Запретил уезжать. А как это? Это разве не зло? Мало ли человек не хочет, хочет в другом месте. Почему? Потому что Умар в этом видел пользу. Потому что он правитель в Медине. И ему хотелось, чтобы рядом с ним как министры эти люди были. Если какое-то дело где-то вообще не случится, чтобы было с кем советоваться. Чтобы были рядом люди, чтобы решать этот вопрос. Поэтому не все, что мы видим, братья баракулуфикум, со стороны правителя, в этом есть зло. Кто-то думает, а вот деньги, алалим, какое добро за этим может быть последует. Мы тоже не знаем. Поэтому, братья, для нас является обязательным что? Терпеть, братья, а не выступать против наших правителей. Нафия, рады Аллаху Ангу, рассказывал, братья, о том, что когда люди вышли из подчинения Язид ибн Муавии и дали присягу ибн Муте, Абдулла ибн Муте, к нему пришел ибн Умар. Язид ибн Муавия, это сын Муавии, рады Аллаху Ангу, был правителем. И начали распространяться слухи о том, что как будто бы он вино пьет, что он намаз не читает. И был человек, который звали Абдулла ибн Муте. Он собрал людей, сказал, дайте мне присягу и выступим против вот этого вот нечестивого правителя. Да, то, что он был правдивый и так далее, братья, не оправдывает его неправильные действия. Братья, никто из сподвижников с ним не согласился. Из сахабов никто не согласился. И смотрите, в наше время, когда он говорит, какие слухи пошли, что он не читает намаз, что он вино пьет и так далее. Удивляюсь я, братья, субханаллах. Недавно мне со мной связывается один брат из Франции. Кто брат? Из Франции. Сам он из бывшего Советского Союза, из стран Кавказа. Но он из Франции, живет там во Франции. И говорит, вот, Ренат, ты мне скажи, пожалуйста, правда, что ты считаешь, что ваш президент Назарбаев, шариатский правитель, что ты обязан ему подчиняться и так далее? Аллаху Акбар, ты живешь во Франции, кушаешь с рук педиков, извините меня. Педики тебя с рук своих кормят, и тебя во Франции этот вопрос интересует. Как тебе не стыдно жить во Франции среди проституток, педиков, там, где узаконены однополые браки? Ты там своих детей воспитываешь, в их школы отводишь своих детей, и мне такой вопрос задаешь? Когда я, по милости Аллаха, живу в государстве, в котором 70% населения себя мусульманами считают, и где я горжусь тем, что мой президент говорит, я мусульманин, и строит мечети, джазаллах хайран. Пусть Аллах, субхану ва тааля, продлит его жизнь в подчинении Всевышнему Аллаху и исправит окружение вокруг него. И вот из Франции мне такие вещи пишет. Где стыд у этого человека? Как ему не стыдно вообще такой вопрос задавать? Баракаллаху фикум. Вот почему он так говорит, ну вот ваш президент делает так. Вот так же и было и в те времена. Про Язида сказали, что вино пьет и намаз не читает. И смотрите, к нему приходит кто? К Абдулла ибн Муте. Ибн Умар радиаллаху анху. Ученый, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда он к нему приходит, Абдулла ибн Муте говорит, дайте подушку Абдулла ибн Абу Абдурахману. То есть, ну, как бы почет ему проявляет. Как кирпичи ему постелите, короче, в таком смысле. На что он ответил, я, говорит, не пришел к тебе, чтобы сидеть. Я пришел к тебе, чтобы рассказать тебе хадис. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, тот, кто выйдет из подчинения правителю. То есть он, зачем ему этот хадис рассказывать? Потому что Абдулла ибн Умар видел, что он вышел из подчинения правителя. Потому что тогда для всех мусульман был правитель кто? Язид ибн Муавия. Тот встретит Аллаха в судный день без довода. И тот, кто умрет без присяги, то есть без убеждения, то, что он обязан подчиняться этому правителю, тот умрет смертью джагилии. И чем закончилась эта фитна? Пошел Абдулла ибн Муте туда, с теми людьми, которые ему дали присягу, просто всех перебили и все. И как говорит шейх Ислам Тайми про него и подобных ему, они, говорят, и ни религии не помогли, и в Дуне ничего хорошего не сделали. Дунья себе не оставили, то есть ни жизни, ни имущества, ничего не оставили. И религии никак не помогли. Поэтому вот это, братья, как сподвижники смотрели на эти вопросы, братья. Рады Аллаху анху. И как смотрели те, кто был после них. Фудаля ибн Убайд, рады Аллаху анху, рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: о троих даже и не спрашивай. То есть страшное положение троих. Кто эти трое? О них даже и не спрашивай, говорит. О человеке, который отошел от джама, не подчиняясь своему правителю, и умер неподчиняющимся. То есть про него даже и не спрашивай. То есть его положение скверное, страшное. Также раб или рабыня, который убежал от своего господина и умер на этом. Это очень большой грех. И третья – женщина. Муж, который уехал куда-то, отсутствует. Но он оставил ей на что жить. Оставил. Есть причина, чтобы ей жить, из дома не выходить. А она открыла себя для людей. То есть вышла на улицу, устроилась на работу и так далее и тому подобное. Об этих людях даже и не спрашивает. То есть настолько скверное положение этих людей, баракаллаху фикум. Шейх Альбани сказал, что хадис достоверный в сельсе Аль-Сахих, абад номер 542. Также от Ибн Умара, радиаллаху анху, приводится, что однажды Умар ибн Аль-Хаттаб обратился к нам с проповедью в местности, которая называлась Джаби, и сказал: «Я сейчас стою перед вами, как когда-то здесь среди нас стоял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И сказал: придерживайтесь джамаата и остерегайтесь раскола. Поистине шайтан с одним». Есть человек один, шайтан с ним. И от двоих он еще дальше. То есть, если они двое, то шайтан дальше. Если трое, еще дальше. И чем больше людей, тем шайтан от них дальше. И тот, кто хочет быть в середине рая, пусть придерживается джамаата. И тот, кто хочет в середине рая, пусть придерживается джамаата, братья. Абдулла ибн Масуд, да будет довольным Аллах, сказал: «О люди, вам следует подчиняться своим правителям и придерживаться джамаата». Один из тафсиров от салифа пришло: джамаата – это, братья, Куран и Сунна. Куран и Сунна. Также один из пониманий слова джамаат. «Ибо поистине это верь в Аллаха, за которую Он велит нам держаться. И поистине то, что вам не нравится в джамаате, и в подчинении правителю, то есть вам что-то не нравится в этом обществе, не нравится правитель. Он говорит: вот это то, что вам нравится, оно лучше, чем то, что вы считаете хорошим в расколе». То есть вы считаете: не, мы сейчас раскол сделаем, революцию сделаем, будет лучше. Нет, это хуже. Первое было лучше. Братья, поэтому праведные предшественники говорили: одна ночь без правителя хуже, чем 70 лет с правителем притеснительным. То есть правитель злодей, зло делает, с ним лучше 70 лет, чем одна ночь без правителя. Потому что, братья, когда правитель даже злой, что-то плохое делает, но есть порядок, есть спокойствие, есть безопасность. Правитель есть злодей, сосед тебе улыбается. Аллаху алим, правитель, если не будет, что с тобой сосед твой будет делать? Один Аллах субхана ва тааля знает. И далеко ходить не надо. В Кыргызстане вот несколько лет назад что был, на Украине вы видите, что творится в арабских странах. Пусть Аллах субхана ва тааля бережет. В Египте, братья, когда во время революции были, рассказывали, что жили в микрорайонах, строили баррикады вокруг микрорайонов, чтобы защищать себя, свои семьи, свои дома. От кого? От правителя? Нет. От таких же людей из другого микрорайона. Люди в дикарей превращаются в 21 веке. Один микрорайон с оружием нападает на другой, чтобы отобрать у них продукты, еду и так далее. Пусть Аллах субхана ва тааля бережет. Сообщается, что Абдулла ибн Рабах говорил: однажды мы с Абу Катадой зашли к Усману, когда он находился в блокаде. Когда вот эти приехали люди из Египта, из Куфы, и блокировали Усман. И мы попросили у него разрешения выехать в хадж, и он позволил нам это. И мы сказали: о повелитель правоверных, посмотри, что творят эти люди. Так что же ты нам прикажешь делать? То есть, если хочешь, сахабы сказали, мы возьмем оружие и всех их убьем. То есть, будем с ними воевать. На что он сказал: придерживайтесь джамаата, то есть будьте с общими массами людьми. Мы сказали: мы боимся, что джамаат будет с теми, кто противоречит тебе. Смотрите, какие слова. Мы боимся, что джамаат, общие массы людей, отойдут с прямого пути и будут противоречить тому, на чем ты, тебе. На что он ответил? Он сказал: придерживайтесь джамаата, где бы он ни был. То есть там, где большинство людей, вот общие массы людей в государстве, будьте с ними. Усман радиаллаху анху, когда его окружили эти хавариджи, он видел сон, как передается в книгах истории. Он видел сон, во сне видел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Бакра и Умара, и он в этот день уразу держал, сказали: ифтар будешь делать с нами. Субханаллах. И он, когда к нему пришли убивать его хавариджи, он читал Куран, братья, был постящимся, и убили его, рады Аллаху анху. Но он, братья, почему не разрешил воевать другим сахабам, то есть против этих людей, потому что это могло привести к битве, к бойне, к кровопролитию и так далее.